Глава 61. «Так, ведьма, веди к тайному ходу в замок, как обещала», — приказал барон Марти, едва мы остановились на окраине ельника, который примыкал к замку графа де Грассе. «Может, все же пойдем через главные врата?» — предложила я. Вся эта затея с ходами и тайными проникновением в замок, словно мы воры или разбойники, была мне не по душе. У нас же есть приказ его величества. Пока вы входите через парадные ворота, граф заметает все следы и не только спрячет свою любовницу Лауру, но и убьет герцога, конечно, если он здесь и еще жив. Добровольно де Грассе точно не признается в своих злодеяниях. Согласна, я не подумала о том. Полк гвардейцев мы оставили у стен замка. По первому же выстрелу, который послужил бы сигналом к атаке, они должны были преодолеть подвесной мост, ворваться внутрь крепостных стен и уже силой и окружением пробивать дорогу к логову злодея де Грассе на помощь нам. До этого времени барон приказал им укрыться в заснеженном ельнике, который плотно подступал к рву с ледяной, чуть под замерзшей водой. Мы же с бароном и небольшим отрядом из 10 человек отправились вслед за Мартой в узкий каменный вход на старой мельнице. Почти четверть часа шли во тьме под землей, проходили под рвом с водой. Шли быстро, освещая себе путь факелами. Наконец выбрались наружу у старой башни, где каменная кладка чуть выпала. И мы, доломав ее, тихо выбрались наружу уже во дворе замка. В этом месте охраны не было, оттого мы беспрепятственно миновали пустынный двор и вошли в невзрачные хозяйственные постройки, где было затхло и темно. Так и следовали за Горбуней, которая семенила быстро и уверенно. Неожиданно в одном из помещений мы наткнулись на служанку, которая спешила куда-то с корзиной белья. Увидев вооруженных гвардейцев, она испуганно закричала, но барон быстро отдал нужную команду. Женщину схватили и тут же заткнули ей рот кляпом. Связали руки и ноги и хотели оставить на лавке, чтобы она никого не предупредила. «Может, расспросим ее?» — предложила я. «Согласен», — кивнул барон, быстро подойдя к женщине. Он вытащил пистолет и, наставив его на служанку, вынул у нее кляп. «Не смей кричать и отвечай. Ты видела в замке герцогиню Лауру. Говори правду, а не то...» «Нет», — залепетала та испуганно. «Она врет», — не сдержалась я. «Посмотрите, выстиранное дорогое платье в ее корзине. Оно явно принадлежит богатой госпоже, а жены и дочери у графа нет, не правда ли?» «Точно. Чье это платье? Герцогини Лауры?» «Говори, или немедля упеку тебя в темницу по приказу короля», — пригрозил Бафур. «Я говорю правду. Я не знаю никакую герцогиню. А это платье любовницы мессира, госпожи Арабеллы. Она живет в замке почти год». «Арабеллы? Она похожа на меня?» — тут же догадалась я. «Логично, что Лаура жила здесь не под своим настоящим именем, иначе бы давно кто-то из слуг проболтался, что герцогиня де Маранси жива. В основном слуги жили при замках с молодости до старости». Оттого плохо знали господ из других поместий или замков, только если те приезжали в гости к их хозяевам. На это и был сделан расчет, когда Лаура назвалась здесь Арабеллой. «Очень похоже, как будто вы родные сестры», — закивала служанка. «Так, когда она приехала в замок, где сейчас?» — продолжал допрашивать барон. «Приехала 4 дня назад, а до того уезжала проведать родителей на несколько недель». «Какая интересная легенда, и не подкопаешься?» – буркнула я. «Точно. Она приехала одна, или с ней был мужчина, дворянин, 30 лет, темноволосый и крепкого телосложения, герцог де Маранси». Служанка отрицательно замотала головой. «Нет, она была одна. Госпожа Арабелла же возлюбленная его светлости, а он очень ревнив. Какой еще мужчина?» «То есть другого мужчину-дворянина ты не видела?» – нахмурился барон. «Может, он позже приехал или его принесли больного на носилках?» «Никого чужого в нашем замке уже год как не было. Граф даже приемы и балы не устраивает, только и милуется с госпожой Арабеллой. Скорее прячет ее ото всех, чтобы никто не узнал Лауру», — сделала вывод я. «А госпожа много с собой вещей привезла? Может, тюки какие большие были? Или мешки, или сундуки?» Я намекала на то, что больного или раненого Филиппа могли доставить в замок в мешке как вещь. «Нет, она налегке приехала. У нее же куча нарядов здесь, в замке есть. Мессир ее очень балует новыми платьями и драгоценностями». «Ну, хоть небольшой саквояж, должна же она была взять с собой?» — спросила я, не зная зачем. «Да, он был, а еще кота от родителей привезла». «Кота?» — опешила я. «Ну, кота и кота, это не важно», — недовольно сказал барон. «Непонятно, куда она подевала Филиппа?» «Не важно? Кот и есть герцог!» — вспылила я. «Он же черный, большой, с зелеными глазами?» «Да!» — закивала служанка. «Вот каналья!» — прорычал Бафорн, не поняв. «Где этот кот?» «Он у мессира в кабинете сидит все время, в клетке заперт». «В клетке? Какой ужас! Ты точно видела его там?» — встревоженно воскликнула я. «Да, час назад я приносила мессиру обед, они с мадам Рабеллой как раз с этим котом разговаривали, словно он понимал что-то. Но он ведь зверь?» «Много ты понимаешь, глупая!» — отмахнулся от служанки Бафур. «Но почему он не превращается в человека, ваша милость? Сейчас же день. Вы знаете от чего?» — спросила я напряженно у барона. «Не знаю. Но, возможно, эти злодеи не дают ему принять человеческий облик, продолжают воздействовать на него черной магией».